Часть первая. Глава первая. Так вот, господа, эта веселенькая собачка называлась бультерьером. Такая маленькая, похожая на белого поросеночка с розовым пятачком. И по природе своей ласковая и преданная хозяину до безумия. В данном случае хозяйке. Но главное ее достоинство, помимо преданности, способность сжимать челюсти с давлением до 25 атмосфер. Вы знаете, что такое 25 атмосфер? Суньте руку в гибочный пресс, узнаете. И если этот маленький ротик на чем-то сжимается, даже любимый хозяин с трудом убедит собачонку отпустить то, за что она там уцепилась. Такое вот необычное животное. А глупый и неосмотрительный мужичок как раз его в расчеты не принял. Не разбирался нифига в породах. Ну подумаешь, бегает по кустам что-то свиноподобное и поскуливает. Ногой пни улетит к ближайшей березе. Пшла вон. А мужичок-то короста не просто так по парку прогуливался. Он короста интересным паскудством занимался. Одиноких лыжниц насиловал. Как снежок выпадет, нацепляет он белый маск-халат, связанной шапочкой, и в парк. Парк большой, лыжниц много, которые воздухом лесным подышать решили, которые жирок растрясти. Двигают лыжами по лыжне, любуются зимними пейзажами. Не спеша, со смаком. А этот ухарь тут как тут. Как партизан под елкой. Ага. Едет красотка, оружие к бою. Вокруг, кроме ворон и галок, никого. Шапочку на глаза, сзади прыг дамочки на лыжи, стоп-машина. Дамочка по инерции носом вперед, на коленке бух и никуда. Крепление ботинки держит, мужичок лыжи не отпускает. Попалась бабочка в сачок. Мужик же использует неожиданно представившуюся возможность познакомиться в самых скотских целях. Ну, в смысле, похотливых. Стягивает с нижней половины лыжницы верхнюю и прочую одежду и уестествляет дамочку в ускоренном варианте. Парк, как я уже говорил, большой, кричать бесполезно, мужичок специально места поукромнее выбирает. Закончит он это безобразие и в лес, как будто и не было. Многие дамочки даже и понять не успевали, что произошло. Снежный человек, что ли, в парке завелся? Может, стоит сообщить в научный институт? В институт, однако, не сообщали. А все больше в наше отделение шли. Мы этот чертов парк обслуживали. И так-то от него хлопот то грабежи, то убийства, а тут еще такие лыжные фокусы. Ну прямо фристайл порнографический. Прикидывайте, 6 эпизодов уже надыбали. А как ловить, черт его знает. Не самим же в маск-халатах по кустам прыгать. И через средства массовой информации лыжниц не шибко предупредишь. В принципе, это сейчас запросто. Чуть что, товарищи по улице гуляют маньяки, будьте бдительны. А тогда ни-ни. Нечего панику разводить в нашем самом безопасном городе. Чувствуем, если 7-й эпизод случится, нас, оперов, начальство само как лыжниц уестествит. Точно придется маск-халаты шить и по парку партизанить. Но как повезло нам и как не повезло мужичку. Число 7 действительно магическое. Дамочка каталась на лыжах не одна, а со своей маленькой подружкой, бультерьеркой по кличке Крейзи. Надо же такую кликуху придумать. И когда крошка Крейзи увидела описанную мной сценку, она просто из себя вышла от такого нахальства и бесстыдства. На ее преданных собачьих глазах лишают чести любимую хозяйку, бардак. Команда ФАС в таких случаях даже не требуется. Тихонько разгоняемся, тихонько взлетаем и тихонько вешаемся на голые задницы мужичка, сжав челюсти на все 25 атмосфер. Ничего, паровозик получается. Дамочка орет, мужичок даже не орет, а извергает рев турбин сверхзвукового истребителя. Крейзи висит, как присоска, и отцепляться не собирается. Мужичок, забыв про жертву, прямо со спущенными штанами помчался по лыжне в свободном направлении. Хозяйка опомнилась и за ним. Через пару километров нагнала, благо была неплохой лыжницей. Собачка как висела, так и висит. Народ, гуляющий по парку, шарахается. Мужичок уже не истребителем, а тяжелым бомбардировщиком воет. Хозяйка Крейзи, фу-фу, но какой к черту фу, если поругана хозяйская честь? Никакого фу. Короче, пока половину задницы у мужичка не оттяпала, не успокоилась. — Ты не устал тараторить, Вовчик? — Скажи, сам сочинил или рассказал кто? — Вот те крест было. Позвони в мой бывший отдел, там все эту историю помнят. Мужичку 7 лет влепили. И третью группу инвалидности. Ну как с одной половиной задницы жить-то? Рассказчика перебил телефонный звонок. Вовчик снял трубку. Белкин слушает. Казанцева нет, он в морге. Что значит, когда умер? Он в морг на опознание уехал. Что-нибудь передать? Ну, как хотите. Достали казанцевские козы, — пожаловался Белкин, положив трубку. Единственный номер постоянно занят из-за его баб. Петрович, скажи ему. Пускай домашний телефон дает, а то к нам как в справочное Аэрофлота. Звони, не звони, глухо. Я говорил, бесполезно. Он утверждает, что все его знакомые дамы состоят у него на оперативной связи. А значит, это служебные дела, а не личные. Поэтому и телефон должен быть служебный. Сказал бы я, на какой связи они у него состоят? Диван, посмотри, еле жив. Еще пара его оперативных встреч, и мы останемся без мебели. Прикинь, Петрович, ему нормальных баб уже не хватает. Он уже с женами убитых бандитов шалит. Мол, отрабатывает на причастность. Как мордашка ничего, Казанова тут как тут, дайте отработаю. Даже если дело не его. Брось ты, Вовчик, вмешался в разговор третий из находившихся в кабинете, опер Паша Гончаров. Казанова неисправим, а его амурные шашни действительно иногда помогают. Белкин не стал спорить, склонившись над бумагами. Вновь затрещал телефон. О, опять какой-нибудь казанцевский бабец. Скажи, что Казанцев из морга не вернется, разлагается. Паша поднял трубку. Это тебя, Нетик. Наверное, тот мужик из парка с половиной задницы. Вовчик, ухмыльнувшись, подошел к телефону. Владимир Викторович, здравствуйте. Это Олег Уткин. Помните, из 92-го дома? Помню. Здорово. Вы извините, что отрываю. Это не вы случаем занимаетесь делом Мотылевского? Вовчик удивленно поднял бровь. Мы все им занимаемся, но персональную ответственность несу действительно я. Это моя территория. А ты что, знаешь, кто его завалил? Паша и Петрович разом уставились на Белкина. Нет, я не знаю, просто есть люди, которые хотели бы пообщаться с вами по этому вопросу. Меня попросили связаться. Я здесь на вроде посредника. А что, люди не могут узнать у дежурного телефон отделения по раскрытию убийств? Самим не позвонить? Да нет, могут, конечно, но когда кого-то знаешь, лучше напрямую. Ну хорошо. Но хоть они-то знают расклад. «Не думаю, у них, возможно, имеются подозрения. Вообще-то они хотели бы поговорить неофициально». «Поэтому тебя и попросили, понятно». «Хорошо, пускай подъезжают. Адрес знаешь?» «Да, вытрезвитель. Простите, а нельзя где-нибудь в другом месте, на стороне? А то вытрезвитель как-то не солидно». «Ничего подобного. Они хотят поговорить со мной, интерес имеют они, поэтому условия ставлю я. Мне здесь нравится». А что касается вытрезвителя, то могу сказать, что недавно у меня в гостях был мужичок, у которого в кабинете стоит прямой телефон с Черномырдиным. И ничего, мужик ушел от меня вполне удовлетворенной беседой. Людей интересую я, а не обстановка, верно? Ладно, я передам. Когда к вам можно подъехать? Сегодня в 5, я буду на месте. Они представятся от Олега. Да я уж догадываюсь, что не от патриарха всей Руси. Пока. «Что там?» — полюбопытствовал Петрович. «Начинается», — вздохнул Белкин. «Как бандита грохнут, так стрелки идут, разговоры, секреты. Когда Мотылевского нашли позавчера, вот, уже звонят». «Кто?» «Откуда мне знать? Сегодня в 5 познакомлюсь. Это звонил Уткин, Олег, фраерок мелкий с моей бывшей территории. Так, ничего особенного, сам никуда не вписывался, но знал много, приторговывал наркотой, в застойные времена фарцевал. Ему сейчас 30-ник где-то. В последний раз я встретил его 2 года назад на улице случайно. Понятия не имею, что он сейчас из себя представляет. Но до уровня Мотылевского вряд ли дорос. Здесь, видишь ли, встречаться не хотят. Но иногда действительно полезнее встретиться на стороне, не все любят казенные стены. Да я в гнездо осиное залезу ради крупицы полезной информации. А тут, чувствую, старую песню заведут. Мы в долгу не останемся, вы постараетесь, вы уж как-нибудь, а сами мы и рады бы помочь, да ничего не знаем. Кроме того, скажут, что Мотылевский был прекрасным другом, мужем, Не, этого не скажут, слово «авторитет» в нынешнее время имеет единственное значение. Так что пускай сами приезжают, посмотрят на наши стены, может, денег на ремонт дадут. Тот, что с Черномырдином по телефону прямому болтает, обещал, но не дал. А я его специально тогда к нам вытащил. Белкин откинулся на стуле и сложил ладони на затылке. Убийство Мотылевского представляло собой типичную вариацию на тему бандитско-коммерческих разборок и имело очень туманные перспективы раскрытия, как и все аналогичные убийства. Поэтому выхватывать сабли из ножен с криком «даешь!» мчаться к заветной цели как-то не хотелось. Все, что нужно, мы, конечно, сделаем, но не спеша, не торопясь, без особенного внутреннего настроения. Сцапаем то, что само приплывет в руки, а не приплывет, что же, не смогли, мы не всесильны. Мотылевский действительно занимал высокую ступень на питерской бандитской иерархической лестнице. Его возраст приближался к 40, он считался патриархом, стариком. Фамилия его была, если не нарицательной, то не менее известна, чем фамилии Малышева и Кумарина. По словам подъехавших на место руоповцев, Мотылевский, в отличие от многих авторитетов, не очень старался прикрываться коммерческой деятельностью и принимал непосредственное участие во всяческих разборках и наездах. По слухам, скатавшись в прошлом году в Швецию поохотиться на уток, он вместо утки подстрелил бывшего соотечественника, что-то там не поделившего с фирмой, которую прикрывала группировка дяди Славы. Но слухи к делу не пришьешь, поэтому шведские власти только развели руками, объясняя, что слово «глухарь» интернациональное, глухари водятся и в России, и в Швеции, так же, как и утки. Официально Мотылевский являлся директором какого-то АОЗТ. АОЗТ это нигде не проявлялось и нигде не рекламировалось, потому что даже сам шеф, наверное, до конца не представлял, чем занимается его предприятие. Но чуть что, я директор, я не бандит. О похождениях Мотылевского на отчизне руоповцы не распространялись, возможно, из-за того, что не хотели раскрывать профессиональные секреты, а возможно, потому что попросту ничего не знали. До позавчерашнего дня Вовчик знал о Мотылевском лишь чуть больше обыкновенного гражданского человека, черпающего сведения из средств массовой информации и трамвайных сплетен. Район, обслуживаемый убойным отделом, где трудился Белкин, данным авторитетом не контролировался, поэтому перекинуться словечком о возможных причинах убийства было не с кем. Местных же бандитов убийство интересовало только с той позиции, что завтра с любым из них могла приключиться подобная история. Мотылевский был найден застреленным в одной из своих многочисленных конспиративных квартир, разбросанных по всему городу. Прописку уже имел в какой-то коммуналке, где, разумеется, никогда не появлялся. Жил покойный, как и подобает людям его положение, где считал нужным, вернее, необходимым, поэтому и держал большое количество хат. А отнюдь не из-за того, что любил пустить пыль в глаза, показывая свою состоятельность. Вынужденная мера предосторожности. При заморочках никогда не помешает иметь пару глаз за спиной и несколько подземных нор убежищ. Обнаружил его сосед по площадке, отреагировав на незапертую дверь квартиры напротив. Авторитет лежал на пороге, ногами к выходу, застреленный тремя выстрелами в спину, плюс контрольная пуля в затылок. Судя по кровавым брызгам на стенах площадки и на двери, пули были выпущены в ту же секунду, как он открыл замок. Ключи так и остались зажатыми в руке. Затем, вероятно, тело перетащили за порог, чтобы не пугать покойникам жильцов, где и бросили. Двери почему-то закрывать не стали, хотя по элементарной преступной логике, чем позднее найдут труп, тем лучше. Не были забраны документы, что обычно практикуется при убийствах, а тут, пожалуйста, паспорт, права, визитки. Выстрелов никто не слышал, это как раз неудивительно. Стрелковое оружие совершенствуется, и прицепить глушачок на любую модель пистолета, что гвоздь в стенку вбить. Точного времени смерти установить не удалось. На этаже располагалось по две квартиры, дом имел лифт, сосед, обнаруживший Мотылевского, вернулся домой под датой в 11 вечера и через полчаса, слегка протрезвев, вызвал милицию. Судебный медик, рассмотрев свой длинный градусник, констатировал, что несчастье приключилось около 3-4 часов назад, а может, 2. В принципе, неважно, потому что негодяи уже смылись, и организовывать преследование по горячим следам не имело смысла. Начальник районного уголовного розыска, вырванный прямо из-за вечернего стола, ковыряя мизинцем в зубах и выхаживая вокруг лежащего тела, цинично подметил, какое гнусное самоубийство. Но следователь прокуратуры не прислушался к его логичным доводам и без зазрения совести возбудил глухаря по 103 статье. Столбик процента раскрываемости убийств упал еще на одно деление. Закончив возиться с протоколом осмотра, следователь заметил, что покойного должен опознать кто-нибудь из родственников или знакомых. Белкин, дежуривший от убойного отдела, долго голову ломать не стал. Он нашел визитку господина Мотылевского Владислава Сергеевича, коммерческого директора АОЗТ «Снежинка», и набрал указанный на ней номер телефона. «Здравствуйте, господин Мотылевский, к сожалению, не может сейчас поговорить с вами. После сигнала оставьте свое сообщение, и при первой возможности он перезвонит вам. Спасибо». «Да не за что», — ответил Вовчик. «Передайте господину Мотылевскому, что он вряд ли сможет позвонить мне и вообще кому бы то ни было, потому что сейчас находится по такому-то адресу совместно с опергруппой, расследующей его убийство». Этого вполне хватило, чтобы через полчаса у дверей квартиры объявились крайне взволнованные ребята с моторолами в руках. Вместо того, чтобы спокойно побеседовать, ребятишки начали нервно суетиться, кричать, размахивать руками, а один даже блеванул в мусорный бачок этажом ниже. Вовчику удалось найти в команде старшего и поговорить с ним наедине в квартире соседа. Собеседник постоянно курил, никак не мог сосредоточиться и на вопросы, поставленные опером, отвечал крайне невнятно. Вовчик выяснил, что последний раз живым Славу Мотылевского видели около 6 вечера в кабаке «Ромашка», где авторитет имел обыкновение закусывать. Около 7 кто-то позвонил на его мотороллу, но сути разговора никто не понял, Слава отвечал односложно «да» и «нет». В течение дня была масса звонков, но именно этот запомнился собеседнику, потому что покойный никак его не откомментировал, а сразу после разговора заметно помрачнел. На вопросы типа «что, Слава, непонятки?» Мотылевский не реагировал, выпил 2 по 100 коньяку, чего обычно в это время суток не делал, и в 8 вечера укатил на своем «Мерсе» вместе с 2 охранниками и водителем в неизвестном направлении. «Охранников сейчас ищут, и через несколько часов они будут здесь». В последнем Вовчик усомнился, потому что наверняка сначала с ними захотят побеседовать с товарищем убитого, а для любого разговора нужно время. И если охранники и водитель что-то знают, то вряд ли они предстанут перед Вовчиком, скорее они предстанут перед Всевышним. Адрес, где был обнаружен Мотылевский, знал очень ограниченный круг лиц. Квартира использовалась в основном для любовных развлечений и изредка для деловых встреч. Появлялся здесь авторитет нерегулярно, то есть когда в голову взбредет, и никому не отчитывался, почему именно сегодня он выбрал это жилище. Квартира имела 3 комнаты и обставлена была с подобающим шиком. Ванна, к примеру, была с гидромассажем, а уж видео-аудио-безделушек никто даже не считал. Как выяснилось впоследствии, записано было гнездышко на какую-то бабулю, неизвестно где находящуюся и неизвестно существующую ли в обществе. По крайней мере, гидромассаж заделали явно не для нее. На вопрос о возможных мотивах убийства Мотылевского собеседник Вовчика виновато пожал своими широкими плечами и покачал большой бритой головой. По этому жесту Белкин понял, что либо товарищ ничего не знает, либо мотивов настолько много, что выбрать сразу наиболее подходящие очень проблематично. Эксперт-криминалист обнаружил на входных дверях несколько следов пальцевых захватов, но кому они принадлежат, то ли Мотылевскому, то ли соседу-пьянице, то ли убийце, то ли рядовому или начальствующему составу райотдела, сказать пока, естественно, не мог. Короче говоря, поприсутствовав на месте происшествия, Вовчик твердо уяснил, что надо запасаться бумагой и с самого первого дня браться за заполнение белых корочек оперативно-поискового дела. Либо раскрывай, либо показывай, как раскрываешь. Если не будет ни того, ни другого, случится конфуз с занесением в личное дело. Белкин потянулся и вылез из-за стола. Осмотрев в поисках остатков кофе банки в изобилии присутствующей на кабинетном подоконнике и ничего не обнаружив, он вернулся на место. Выдвинув ящик стола, он достал оттуда чистый лист и белого заводного цыпленка. Повернув пару раз ключик, Вовчик поставил цыпленка на блюдце и отпустил руку. Цыпленок запрыгал и застучал клювом по фарфору. Паша вытаращился на коллегу. — Белкин, ты что, совсем, что ли? Детство в очке заиграло. Может, тебе куколку купить или настольный футбол? Вовчик, помолчав несколько секунд, негромко ответил. — Ты ничего не понимаешь, гончар. Это самый надежный агент. Смотри, что он делает. Стучит. Безвозмездно, бескорыстно и от всей души. Он знает о всех секретах на этом блюдце. Мне остается только записывать. Мне ничего не надо выдумывать, никакой липы. Белкин взял ручку и написал на чистом листе. Секретно. Экземпляр единственный. Принял Белкин, агент Цеплаков. Место встречи обусловлено. 6 мая 1995 года. Источник сообщает, что, выполняя ранее полученное задание, встретился со своим приятелем Уткиным Олегом. В разговоре Уткин упомянул, что знаком с людьми, могущими иметь сведения об убийстве преступного авторитета Мотылевского. Сам Уткин о причинах и мотивах убийства не догадывается. Поставив точку, Белкин сунул бумагу в корочки и остановил цыпленка. «Отлично, агент Цыплаков. Вы нам очень помогли. Продолжайте выявлять сведения о личности убитого и причастных к его смерти лицах». Гончаров покрутил пальцем у виска и рекламным голосом изрек. «Я работаю врачом-психиатром уже 15 лет, и мне достаточно одного взгляда, чтобы определить среди моих клиентов потенциальных самоубийц. Всем им я советую пользоваться мылом сорти фрут. Оно прекрасно мылит веревку и идеально подходит для задуманного мероприятия. Мыло, создающее настроение. Красивый исход, без особых хлопот». «Давай, Гончар, давай, очень остроумно. Ты такой веселый, потому что на медсовет по этому глухарю не поедешь. Ну ничего, я вообще-то в отпуск собрался, так что в кабинете тебе отсидеться не удастся, психиатр».